просто-напросто покинула судно и поселилась в палатках на берегу. И жирный капитан с трясущимися малиновыми щеками, завернутый поверх меховой шубы в одеяло, долго и яростно кричал полковнику Копьюку, на лице которого было детски растерянное выражение. «Да, меня обнаружил немецкий авиаразведчик. Я дал ему понять, что сдаюсь. Я коммерческий моряк, а не военный. Мне платят страховые и полярные за эти дьявольские рейсы. Но мне не платят за смерть. Мы переселились на берег и не несем никакой ответственности за ваш груз. Я не затевал эту войну. Мне нечего делить с немцами, я изоляционистский пацифист. И не желаю я следовать к горлу вашего моря, там немецкие субмарины, которые меня потопят. Я разоружен. Вывозите меня отсюда на самолете, в конце концов я могу себе позволить эту роскошь. Ваш груз у вас, остальное подробности». Устименко не спеша перевозил. Все это казалось нереальным. И заросшие бородами пьяноватые моряки, и запах дорогого табака, и трубки, и неумело поставленные палатки, и то, что судно сдалось в плен противнику, который тут не существовал, и незаходящее, не греющее солнце, и одеяло, живописно накинутое на плечи этих дезертиров, и кривые их усмешки, и дрожащие на руках у боцмана в зеленом костюмчике и шляпке с пером маленькая кашляющая обезьяна. «Я могу разговаривать только с представителем советского правительства», — вдруг объявил капитан, — «а с вами не желаю». Копьюк, тяжело переваливаясь в своих унтах, подошел к капитану, расстегнул меховую куртку и показал значок депутата Верховного Совета на темно-синем форменном кителе. «Они побудут тут», — доверительно сообщил капитан, — «а я отправлюсь с вами. Идет?» «Нет, не пойдет», — ответил полковник. «Мы возьмем только больных, если они имеются, и раненых, конечно». Но ни раненых, ни больных среди команды Джесси Джонсон Володя не обнаружил. Тогда капитан предложил деньги. От денег полковник Копьюк отказался. После этого капитан предложил взять что угодно и в каком угодно количестве с транспорта в свое личное пользование. «Пошли к машине», — сказал Копьюк. У самолета капитан стал хватать Копьюка за полы куртки. Копьюк резко повернулся, его большое лицо дрожало от бешенства, и, поднимаясь по трапу в машину, Володя перевел: «Как вам не стыдно?» А в воздухе полковник, словно извиняясь перед Устименкой, сказал ему: «Не сказал настоящие слова ему, иностранец, понимаете, а надо бы». И потом неожиданно спросил: «Тогда сказать про больничку-то? Или так уж вам это все неинтересно? Человек вы будто ничего, с ними разговаривали достойно вполне. Неужели своей специальностью меньше интересуетесь, чем я вашей?» Так в воздухе в далеком Заполярье майор медицинской службы Владимир Афанасьевич Устименко первый раз в жизни услышал о том, что много позже заняло немалое место в деле, которому он служил. «Я устала без тебя». «Ох, как от вас за границей пахнет», — сказала ему Вересова, радостно блестя глазами и вглядываясь в его до костей осунувшееся лицо. «Правда, Владимир Афанасьевич, какой-то совсем особый запах». Он все еще стоял на пороге своей землянки. Что-то тут изменилось, а что он не понимал. «Вы не рассердитесь? Я тут жила. Сейчас все уберу». «Чего ж сердиться?» — равнодушно ответил он. И увидел на столе записку: «Варварины в кривь и в кось, вечно торопливые загогулины». «Да, это от вашей Степановой», — проследив его взгляд, сказала Вера Николаевна. «Все ждала, бедняга, что вы вернетесь. В последние минуты писала, перед самой отправкой. Козырев даже сердился, что задерживает». Она что-то говорила еще, но он уже не слышал, читал. «Я так ждала тебя», — читал он, и сердце его тяжело билось. «Я так мучительно ждала тебя, Володька. Я все-таки думала, что ты появишься в настоящий третий раз. А ты не появился. Ты, конечно, нарочно ушел, опять спрыгнул с трамвая. не простив мне невольную мою вину».